Глава 13. Бой закончился. Мелкие корабли культа, что имели хоть какой-то маневр среди пылавших остовов собратьев, все же смогли уйти в варп. Правда, прыгали они в совершенно случайном направлении. Сложно предположить, стало ли это для них избавлением или накинуло еще больше приключений. Но так или иначе, все закончилось. Пираты эвакуировали людей с транспортников. Быстро, аккуратно и без жертв. Что же, методы взятия судов на абордаж не всегда дают отрицательный опыт. В данном случае это помогло максимально квалифицированно оказать помощь людям. Именно этим пираты и занимались. Виктор запретил преследовать ушедших фанатиков, и даже странный линкор культа, что бил по своим, не подвергся погоне. Сейчас была другая ситуация, точнее, оборотная сторона все той же монеты. Сложно сказать, как именно кролик вел переговоры с империей, или же это были более местечковые договоренности. Неизвестно. Определенно лишь одно. Сразу после эвакуации командор пиратского крыла получил сообщение лично от кролика. В нем имелись некоторые разъяснения, а также координаты и специальные коды позывных. А дальше был самый неожиданный и спорный путь пиратской армады. Дело в том, что полученные координаты вели к системам империи. А команды производить переправку людей тайно кролик не давал. Получалось, что возврат имперцев должен был пройти открыто, из рук пиратов. Хм. Виктор же отнесся к этому совершенно спокойно. Он просто пожал плечами и дал команду активировать варп-врата. Варп-врата в имперские системы. Как только флот прошел через варп, их встретила пустота. У входа в обжитую систему не было никого. Ни патрулей, ни транспортников, ни ударных линкоров. Лишь одинокий запрос пришел в командную рубку пиратского флагмана. «Передайте им эти коды». Только сейчас Виктор дал полученные от кролика коды для ответа на вошедший запрос. Обмен не потребовал много времени. Всего десяток минут, и короткое текстовое сообщение возвестило. Коды верны. Передвижение разрешено. Ох ты! Так вот где они прятались. Визуально это заметно не было. Но радар услужливо показал несколько тяжелых кораблей империи, которые показательно медленно начали двигаться в сторону пиратов. К флагману пиратов первыми подошло несколько небольших имперских фрегатов. Это не была засада. Даже имеющихся тяжелых кораблей не хватало для оказания любого сопротивления пиратам. Это был именно караул. Возможно, даже почетный. Зеленый свет был дан, и варп-врата открыли именно имперские корабли. Они вошли первыми, а за ними проследовал флот пиратов. «О! Я не знаю, с кем знаком наш шеф, но он явно умеет наводить правильные связи». Виктор развернул небольшой шарнирный монитор так, чтобы его смог увидеть первый помощник. «Это что за чехарда?» Старик, кажется, картинкой не проникся, но его командор исправил это очень быстро. Он просто медленно увеличил карту, чтобы стали видны другие системы вокруг той, куда их привели. И эта демонстрация уже произвела должный эффект. «Святой Кракен! Мы отсюда не выйдем даже флотом! Нам конец!» Пока старик истерил, командор пиратов только сильнее веселился, глядя на планшет. А точнее, на изображение их системы, которая находилась чуть ли не в центре всех имперских систем. Сердце империи. «Командор, получены стыковочные координаты. Нас настоятельно просят подойти к Луне пятой планеты системы». «Понятно. Значит, увы, но через главные ворота не зайдем». «Ну что же, даже так было вполне себе весело. Погнали, парни! Идем по координатам имперцев!» Красивейшие голубые жемчужины планет. Они манили и обещали сказочный отдых. Даже из космоса, глядя на эти планеты, возникало два слова в голове – роскошь и богатство. Но путь пиратов проходил через Портер. Рядом с одной из необитаемых планет этой системы имелась всего одна луна. Но не она была примечательна, а постройка на ней. Учитывая, что даже небольшая луна планеты – это массивный планетоид, то база, почти наполовину занимающая эту самую луну, просто огромная постройка. Именно к ней и вели сейчас пиратов имперские корабли. Стыковочные доки открыты. «Зеленый на вход в доки получен», – отрапортовал один из ребят в командирской рубке пиратов. «Хорошо. Заходят только корабли с пленниками. Никому на станцию не спускаться. Узнаю, по доске в космос сходите. Остальные на усиленном дежурстве. Ждем выгрузки и уходим». Было видно, насколько насторожен и внимателен сейчас командор пиратов. Шутки кончились, и сейчас любая провокация могла дорогого стоить обоим флотам. «Я словно акул с руки кормлю. Вроде безопасно, но одно движение, и они тебя сожрут», – недовольно покрутил головой первый помощник. «Зачем вообще нужно было к этим акулам соваться?» «Одно я тебе могу сказать точно, старик. Если акул кормят, значит, кому-то выгодно, чтобы они жрели и запоминали своих кормильцев. Оставим это кролику. Не стоит нам лезть. Оно радости не принесет. Поверь». Виктор хоть и отвечал своему помощнику, но сам парень был занят другим. На его коммуникатор пришло сообщение, а на коммуникатор командора крыла пиратов очень редко кто присылает сообщение. «Да я сам это прекрасно понимаю», – начал говорить его первый помощник, но командор старика перебил. «Так. Вот и дальнейшие команды от босса. И чем дальше, тем интересней. Ты сейчас переживал? Ну-ну. Как тебе такое? Захваченные корабли фанатиков следует передать имперцам. А мне нужно на челноке прибыть на эту станцию. Самому. Без сопровождения. Команда лично кролика». Сейчас по задумчивому лицу командора пиратов сложно было определить, как он к этому относится. «Я думал, это наши трофеи. Мне казалось, отдадим людей и полетим назад», – начал бурчать старик. «Оказалось, что показалось. Посмотрим. Я не думаю, что я там буду слишком долго разговоры разговаривать. Мы сейчас у имперцев, как бельмо на глазу, и терпят они из последних сил и больших команд, так что я не стану тянуть с приказами босса. Я ушел. Линкор держать на боевом дежурстве», – сказал Виктор и быстро покинул командирский мостик. Но вернемся к фронтиру. После боя необитаемая система снова была поглощена тишиной. Здесь корабли новой нации схлестнулись с непослушными и проиграли. Разговор о факторах, способствующих этому, сейчас заводить не стоило. Речь идет о другом. Множественные обломки застилали квадрат, в котором прошел бой. Остовы уничтоженных линкоров и других кораблей культа разорванными кусками замерли в невесомости, как и тела тех, кто ими управлял. И лишь один транспортник, что был поврежден кораблем-отступником культа, оставался более-менее цел. Плененных людей из него вывели пираты. Остальные же члены экипажа должны были умереть от отказа систем жизнеобеспечения. Но все было куда сложнее. Небольшая точка, возникшая совсем рядом с этим квадратом, расширилась в полноценные варп-врата. Крейсер культа, подобно пуле, на ускорителях вылетел из врат. Он тут же облетел границы квадрата боестолкновения полностью, а потом, не снижая скорости, заложил крутой разворот и напрямую стал приближаться к изувеченному транспортнику. Особых сложностей проникнуть на корабль не было. Уходившие после эвакуации пираты, безусловно, не вернули вскрытые ими эвакуационные люки на место. Поэтому ими воспользовались во второй раз. Крейсер закрепился на боку транспортника с помощью магнитных захватов, а специальная команда уже приступила к десантированию и исследованию остатков корабля. Это не была группа зачистки или захвата. Нет, эти культисты представляли из себя нечто иное. Первый культист, проникнув на корабль, остановился у эвакуационного люка, обнажив свое оружие. Он контролировал периметр и охранял пути отхода. Остальная группа двинулась дальше. Двинулась быстро и стремительно, так и не заметив, как странно стал вести себя оставшийся на страже человек. Сначала он стал оборачиваться. Прислушиваться, осмотрел отсек, который охранял, а потом снова вернулся на свой пост. Но теперь он что-то услышал уже с другой стороны, со стороны стыковочного тоннеля, и замер. Неожиданно его тело затряслось, а сам человек сделал еще один шаг в глубину мрака, окутывающего тоннель. Что было дальше, сказать сложно. Тоннель не был освещен и представлял из себя скорее аварийно-эвакуационную постройку, которой никто в культе пользоваться по назначению никогда не планировал. Остальные десантники передвигались удивительно четко. Каждый жест, каждая команда была выполнена и отдана с машинной точностью. Никаких блужданий, никаких поисков. Четкая дорога, что вела, судя по всему, к командирскому мостику. У них был четкий приказ. Они следовали ему беспрекословно. Но в какой-то момент стремительное продвижение пришлось немного замедлить. Пустые или сильно разрушенные отсеки почти закончились. Оставались только те, что с натяжкой можно было назвать жилыми помещениями, и рубка командира. Она-то и была основной целью, но до нее еще предстояло дойти. Группа остановилась в этих жилых отсеках. Все дело в том, что ведущий группы решил проверить периметр, заглянув в первую же комнату. И то, что он там увидел, тот увидеть никак не ожидал. «Экипаж отсутствует», – отчитался командир группы, что продвигалась к пункту управления. Изъятых людей нет. Трупы отсутствуют. Найдены конструкции неизвестного происхождения. Последнее касалось многочисленных коконов, что находились в жилых помещениях. Безусловно, корабли культа не были оснащены нормальными помещениями для жизни экипажа, но некоторое спартанское подобие у них имелось. Комната, в которой культисты могли поспать или зарядить импланты. Это были малюсенькие помещения, и в каждом из них было по одному или даже несколько коконов. Это были большие, кажется, сплетенные из паутины овальные образования, закрепленные на потолке. Культист достал лазерный нож. Сверкнула вспышка активации, и кокон распался надвое. Пара сухих человеческих костей упала на пол. Остальное содержимое застряло в коконе, и его пришлось расширять еще сильнее. Внутри находилась мумия, полностью высохший труп, обтянутый серой папирусной кожей, с замершим в агонии и крике лицом. Рядом таким же образом был разрушен и вскрыт второй кокон. И содержимое оказалось абсолютно таким же. Еще один труп. Культист что-то нажал на своей броне, и небольшой шип выскочил ниже его ладони. Не задумываясь, он вонзил его в череп первого трупа. Экипаж найден. Выживших нет. Шип был убран, и группа продолжила свой путь. Так продолжалось, пока они не достигли командирского мостика. Здесь трупы лежали просто на полу. Они имели разную степень разрушения, но многие сохранили целостность. На них визуально не было заметно внешних повреждений. Чуть дальше был найден и сам старший культист. Теперь уже каждый из десантников извлек этот шип из своей брони. Они начали идти от входа, планомерно вонзая шипы в каждый найденный ими труп. В конце вся группа остановилась рядом с трупом старшего. Его тело также не избежало подобного исследования. Данные собраны. «Приступаю к извлечению из КИНа». Ведущий звена остановился рядом с панелью управления. Именно здесь в свое время стоял и отдавал команды старший культист. Карман разгрузки брони раскрылся, и десантник извлек небольшой черный матовый шар. Покрутил его и в каком-то известном только ему месте нажал. Тут же из этой сферы, размером с кулак, выскользнуло три шипа, подобных тому, что были у культистов в перчатках. А далее, особо не церемонясь, десантник вогнал шар в панель управления кораблем. Пробить панель получилось очень легко, но вместо разрушений это дало обратный эффект. Панель управления ненадолго активировалась. Послышался щелчок, и из ее центра выехал большой, окутанный проводами цилиндр. Искин извлечен. Десантник стал отсоединять провода, но уже на втором или третьем что-то пошло не так. Провод не отключился, а обломался в гнезде. Остальные провода оказались еще хуже. Они крошились от одного прикосновения к ним. Тогда культист стал извлекать из гнезда теперь уже ничем не сдерживаемый искин. Он дернул капсулу с ним вверх, но неожиданно часть капсулы осталась в руке. Она просто оторвалась. Тогда десантник, отбросив обломок, постарался аккуратно достать сам искин. Но как сама капсула, так и Иск-Ин внутри просто крошились и распадались мелким песком от любого прикосновения, подобно трухлявой, изъеденной термитами древесине. Иск-Ин просто распался, даже не дав себя извлечь. Даже толком прикоснуться не дал. «Изъятие данных невозможно», – отчитался ведущий звена. «Возвращаемся на корабль!» Группа вернулась быстро. Вход на их корабль по-прежнему охранял один из культистов. Не останавливаясь и не говоря ни слова, все десантники вошли внутрь. Последним заходил дежуривший все это время культист. Он был облачен, как и остальные, в полную броню и закрытый шлем. Ни лица, ни даже глаз видно не было. Но что было странно, так это походка. Человек двигался так, словно ему было крайне тяжело. Он часто и затрудненно дышал. Одна его нога немного опаздывала за другой, из-за чего культист ее слегка подтягивал. Но остальным, кажется, до этого совершенно не было дела. Сложно сказать, воспринимали ли они вообще его как живое существо. Все, что они видели, это ряды цифр и отчетов, предоставляемые броней каждого из них. И сейчас она говорила, что все они, абсолютно все, в полном порядке. Ведущий группы ушел к капитану крейсера. Остальные же десантники просто сели на предназначенную для этого сплошную полосу металла. На некотором расстоянии от каждого имелись фиксирующие ремни, которые все без исключения культисты применили. И замерли. Абсолютно все. Теперь сидевшие люди больше напоминали манекены, неживой груз. Ничего человеческого в фигурах окаменевших десантников не было. Лишь один культист, что вошел последним, продолжал хоть немного двигаться. Он раскачивался из стороны в сторону. Почти незаметно. Едва-едва. При этом человек издавал тихий стон. В какой-то момент по кораблю начали прокатываться волны перегрузок. Варп-врата активировались. Крейсер переходил из одних врат и тут же входил в другие. Раз за разом. Так продолжалось довольно долго. Сложно сказать, насколько длинным был их путь, но не меньше десятка прыжков корабль преодолел точно. А это значило, что они находились далеко от обжитого космоса, в глубине неисследованных секторов, там, где располагалась их база. Но ничто не продолжается вечно. Череда перегрузок закончилась, и в отсек с десантниками вошел командир. «В казармы!» – коротко произнес он и пошел к выходу из корабля. Вслед за ним, один за другим, выходили остальные культисты. Они все покинули корабль и пошли в свои казармы, исполняя приказ. Лишь последний из десантников повел себя иначе. Весь путь он тихонько стонал, легонько покачиваясь на своем месте. Сейчас же он спокойно вышел. Посмотрел на то место, где оказался. Вокруг были стены и постройки. Многочисленные, серые, безликие коробки фабрик и цехов. Промышленная база. Огромная промышленная космическая база. Тогда мужчина глянул вверх. Прямо над ним, в безупречно виденном космосе, который не скрывал энергетический купол базы, замер корабль. Даже отсюда это судно выглядело монументальным. а на фоне затерявшегося рядом с ним линкора было страшно представить, какие реальные габариты этого гиганта. Но опасный зверь пока спал. Он был окутан вереницами строительных челноков и дронов. Титан был не готов. Его пока что только возводили. Бог только зарождался в этом месте. Культист еще раз взглянул на строившегося гиганта, а потом резко сорвал с себя шлем брони. На свету стали видны впалые глаза и щеки ужасно изможденного человека. Но в отличие от своего внешнего вида, культист улыбался. Хотя нет, он смеялся. Хохотал громко и от души. Смеялся так, что из его глаз начали бежать слезы. В какой-то момент влажные дорожки из глаз сменились алыми кровавыми следами. Но мужчина, подобно тому старшему, командовавшему транспортником, продолжал смеяться. Он сделал пару шагов и, захлебываясь от душащего его смеха, упал лицом в пол и затих. Его сердце остановилось. На какое-то мгновение рядом с ним появился призрачный силуэт девушки. Она склонилась над мужчиной, широко улыбнувшись и погладив его по голове. Всего на миг. А потом это видение исчезло, растаяв подобно туману.